то я хочу немножко, ну, рассказать о том, как вот развивалось, ну, издание нашей русской Библии. Русской Библии меньше лет, чем немецкой, там, скажем, или чешской. Русской Библии всего 130 лет. 130 лет. И мы благодарны Богу за то, что до нас донесли эти истины. На русском языке, на нашем. Она была на славянском языке, а потом была на русском языке, был сделан перевод. Это еще было православие. Но мы благодарим Бога за то, что и в православии, и в католицизме, и в лютеранстве, и в баптизме, и везде Бог находил всегда сердца, которые любят Господа. Церковь Божия, она выше конфессии, друзья. Вот это я хочу, чтобы вы себе как-то отметили, особенно Церковь Христа выше всех конфессий. Да, в конфессиях есть и хорошие верующие, и плохие везде, но везде были такие, которые были верны Богу, иначе бы Церковь перестала бы существовать на земле. Если православие было бы очень худо и плохо, и не было там ни одной души спасенной, значит, Церковь прекратила свою жизнь. Если бы католицизм до конца был бы, так сказать, не верен Богу, то там бы не было Лютера, там бы не возникли другие подвижники веры, как, скажем, там и Кальвин, и Цвингли, и многие-многие другие, и методистское движение. Но было много, не было бы Спержена, не было никого, друзья, из тех, кого вот мы сегодня можем вспомнить такой вот доброй памятью о том, что они стремились к лучшему, стремились к небесному. Вот так вот, до нас донесли эту истину через Священное Писание. Но если там люди не могли читать совсем Библию, то у нас ее не было тоже, и отдельные только семьи могли иметь Библию. Я помню, вот в нашей семье была одна Библия, единственная. Сейчас мы раздаем Библию неверующим людям. А тогда была Библия одна, мы ее очень дорожили. Для того, чтобы эту Библию приобрести, наш дедушка продал корову большой семье многодетной, где было 10 детей, и вы представляете, что какую-нибудь корову, да, это молоко, это жизнь, питание для семьи. Он продал корову и купил Библию, и 3 нотных сборника. И таким образом пошло пробуждение, пошла вот, ну, жизнь такая духовная. Это было несравненно дороже, чем молоко даже для детей. Это было дороже, чем все остальное, что можно иметь в жизни. Была Библия. И эта Библия досталась по наследству моему отцу, потом она была у нас в семье. Ну и, конечно, нам не давали всем ее читать. Читал отец из этой Библии. Она была очень ветхая. Мы так бережно страницы эти перелистывали. И уже подрастали мы. Подростками были, но Библии не было. Их не печатали в стране. И у каждого была мечта иметь хоть какую-нибудь. Пусть даже старенькую. Пусть даже, столетнюю Библию. Но какую-то Библию иметь. Для того, чтобы она была личной моей. Я когда хотел бы, мог ее открыть и мог бы ее читать, не ожидая очереди. Вот пока прочтут другие. И желание такое было у меня лично. И вы знаете, Библии не было, друзья. Нужно было их издавать. К тому времени уже немножко открывался поток из-за границы. Привозили там какое-то количество. Это тоже, друзья, рисковали жизнью для того, чтобы нам достать Слово Божие. Но это было очень немного и было незначительно. И доставалось это очень немногим. Но нужно было, чтобы народ получил Евангелие, хотя бы Новые Заветы. И издательство начало их издавать. Это было, конечно, чудом. Мы сегодня не можем всего этого охватить, процесса, и вспомнить, наверное, обо всем. Но я хочу вспомнить о том, чему сам был свидетелем. Это, наверное, самое правильное и самое верное, потому что, когда сам видишь, это, наверное, уже не забудешь никогда на всю жизнь. Я видел, как вышли эти первые экземпляры Священного Писания. Вышли новые Евангелия, вышло вот одно такое вот Евангелие от Иоанна. Оно у меня даже не сохранилось. Может быть, это в архиве есть. В Совете Церкви или вот в нашем музее издательском, может быть, там сохранилось. Не знаю, мы, может быть, посмотрим, когда-то увидим. Но было такое Евангелие от Иоанна. На нем был земной шар вот изображен. И вот страницы Священного Писания. Потом появился Новый Завет. Хотя еще было 4 евангелиста. Я не апостол, вступился Новый Завет. И уже тиражи начали принимать такой массовый характер. Нужно было эту литературу распространять. Все было на своем месте, вы знаете, друзья. Много нужно было делать для того, чтобы напечатать Нужно было изобрести способ. Наверное, печатные машины были. Вы видели где-то их на снимках. Они были просто уникальны и неподражаемы, потому что ни раньше до того, ни сегодня такие машины больше никем вот не сооружались. Может быть, у них сегодня и потребности нет. Но тогда они были просто неподражаемы. Это было откровение Бога людям. Это как вот Сын Божий, который пришел на землю и стал живым Евангелием. Так потом Бог открыл. И вот в нашем братстве, ни в каком другом, нигде больше не было этих уникальных машин, которые могли бы сделать двухстороннюю печать. Даже в самых таких развитых странах, как Япония, где печать имела огромное, большое значение, были уже миниатюрные типографии, но двухсторонней печати не было, чтобы сразу на двух сторонах листа могла быть печать. Такого еще не было нигде, это было уникальное, это было первое, и было в нашем братстве, в нашем издательстве. Эти машины работали, они печатали, скорость уже набирали большую, наверное, я думаю, что в час было до 16 тысяч экземпляров могли они и печатать, и сдавать. Это было много. Нужно было переплетать, нужно было развозить эту духовную литературу. И мне когда-то пришлось быть на этих перевозках духовной литературы тоже. Хочу сказать, что Бог хранил долгое время, много было различных испытаний, трудностей. Как-то Бог милость такую давал, как это мне до сегодняшнего дня я еще уцелел. Да, многие погибли, а мне как-то как свидетелю можно сказать, что для того, чтобы, может быть, вам передать и рассказать немножко об этом труде, что это было все непросто. Нужно было книги отпечатать, нужно было их сброшуровать, переплести, потом нужно было упаковать в пачки, нужно было перевести на такое звено, посредническое звено, когда те, которые, может быть, не совсем знали, где находится издательство, а перевозчики тоже не знали, они должны были перевозить, брать с другой точки эту литературу, чтобы меньше как-то распространялась об этом молва, чтобы никто не поделился, не рассказал, и, может быть, даже никто бы не рассказал, когда его арестуют и будут пытать под пытками, когда, может быть, будут убивать. Просто люди не знали о том, об этом всем процессе, где. Об этом знали некоторые служители, тем, которым поручено было в Совете Церквей, и те, которым поручался определенный участок для того, чтобы это дело сделать. Мне тоже был поручен определенный участок, нужно было загрузиться литературой и ехать. Наверное, это было около 25 лет назад. Мне тогда было, наверное, лет 35. Такая уже была в какой-то степени зрелость, осознанность. У меня была семья. Семья осталась в Москве дома, а я поехал за литературой. Как-то раньше мы ездили вдвоем, втроем, по-разному, с семьями, с детьми ездили. В этот раз я поехал один и приехал на точку, где нужно было загрузиться литературой в это место. Я загрузился, и было Рождество. Почему мне это запомнилось? Сегодня у нас тоже канун Рождества. Это была тоже ночь под Рождество. Рождественская ночь. Я побыл в собрании, на богослужении. Никто не знал, зачем я приехал. Я приехал, моя машина была загружена, уже стояла. Побыл в собрании, и молодежь после вечернего собрания, оно затянулось так допоздна, они пошли ночью поздравлять христиан, верующих, где живут, пойдут под окно и поют гимны христианские. Потом какое короткое слово такое из Библии прочтут и уходят. В том доме, где я ночевал, тоже пришла группа молодежи, там они спели гимн рождественский, «Тихая ночь». Брат так из их среды, я так окошко тихонько выглянул, смотрю, так что вот отодвинул, молодежь, группа стоит молодежи, и так как-то так луна ярко освещает эту группу, и вот он так руку поднял вверх, так к небу, и прочел этот текст, который следовал за песней ангелов. «Ибо ныне», он раньше 11 стих, «Ибо ныне родился вам в городе Давидово Спаситель, который есть Христос Господь». Это как-то послужило и в моем сердце ободрением таким. Мне уже было не до сна, там оставалось немножко, может быть, час еще отдыхать, я уже не спал. И нужно было выехать ранним утром. Так как-то обычно всегда Ну, друзья местные сопровождали, они проезжали первыми, смотрели, нет ли на дороге какой-нибудь засады, нет ли постов ГАИ, не расставлено ли это. Ну, в этот раз все были заняты. Молодежь шла вся вот по городу и другим свидетельствовали. Думаю, наверное, может быть, устали уже. Братья из состава пожилого тоже, кто заболел, кто вот как-то. Ну, оказалось, что никого не было. И я поехал один. Ну, так как-то посоветовали поехать ранним утром. Думали, наверное, после ночи вот этой рождественской все будут и милиция, все будут отдыхать, спать. И я так, наверное, около 5 часов утра выезжаю из города. И выезжаю там, где нет поста ГАИ, где, тихо все было, всегда спокойно. В это время выезжает дорога перегорожена вот так. Милицейские машины стоят, кордон, проверка, контроль трезвости. Проверяют, наверное, естественно было. Не искали ни нас, никого, искали просто людей, которые выпили в эту рождественскую ночь. Наверное, возвращались ни трезвым, ни домой. И в этот контроль попадаю как раз и я. Контроль трезвости меня останавливает инспектор, офицер, капитан милиции, ГАИ. И говорит, документы на проверку. Я документ ему подал. Ну, контроль трезвости тут быстро прошел. Все нормально, все трезво. А что везем? Машина перегружена, много. Значит, открывают там покрывало, которым все закрыто было. Тут едет целая типография. Ну, все, поехали. Поедем, в управление. В отделение, в КГБ, там, куда? Документы мои взял. Я говорю, вы знаете, я вот вам документы оставляю, права, а документ на автомобиль вы мне все-таки отдайте, да? Я руль никому не доверяю, все поеду. Хорошо, он отошел в сторону, говорит, разворачивайтесь, и поедем сейчас вместе, я разворачиваю автомобиль. И вот вы знаете, пока я разворачивался, у меня, пронеслось много событий в жизни моей, и вот сейчас что делать, да? Ну, конечно, я думал, что, наверное, я уже приехал, мне 35 лет, теперь тюрьма, там все остальное. Ну и как-то вот так Господь меня укрепил и ободрил, что в тюрьму можно и всегда сесть, так, может и позже. А вот и как-то мне показалось, Господь так сказал, что нужно мне уезжать. И уезжать нужно было по некоторым причинам. Даже, мне могли, потом посадить. Но мне нужно было литературу разгрузить, чтобы не знали место, где она печатается. Чтобы не знали место, где, во-первых, у меня машина московская, номера московские, и непонятно, я ли сюда привез, или я отсюда увожу. И вот это было важно для меня, чтобы как-то, уехать. И как-то решение такое у меня созрело очень быстро. И я помолился Богу, это было очень коротко. Пока я разворачивался, он ожидает, пока я остановлюсь. Я в это время погасил фары, и, сколько было там силы в этом двигателе, он взревел, и я поехал. Я понял, там кричали, стреляй, в общем, он побежал, я так в зеркало увидел, в валенках, милиционер неуклюжий, немножко ему тяжело было. Он бежал до патрульной машины, мне было уже не до того, чтобы его жалеть, он пусть сам себе думает. Он добежал до этой машины, в нее вскочил, взревела сирена, в общем, там мигалки. Но было уже поздно, время ушло некоторое. Но у меня была и опасность, потому что в незнакомом городе я мог попасть в тупик какой-нибудь, уехать и попасть в тупик, и меня бы тут догнали. Я молился Богу, говорю, Господи, укажи мне путь. И я, прибавлял скорость уже выросла до предела, там стрелка уже уталась, можно сказать, без света, без фар, без ничего. И, в общем, уезжал, друзья. Сейчас это, может быть, немножко и так нам улыбку вызывает. Но тогда это было, вы знаете, очень так напряжено все. У меня одна нога нажимала на газ, а вторая вот так стучала по полику машины. И, можно сказать, это, и только говорю, Господи, сохрани. И вот из такой подъем, с моей стороны, и с другой стороны, перелом. И на переломе идет перегруженный автобус. Люди уже утром возвращаются откуда-то из города, выезжает Икарус, такой гармошкой его называют водитель. Длинный автобус. Идет мне навстречу. Дорога узкая, и с обеих сторон деревья. Деревья посажены очень близко одно к другому деревья. И я равняюсь буквально почти уже с этим автобусом, и вдруг на обгон этого автобуса идет Волга, автомобиль. Он меня не видит, я без фар еду, совсем без огней, без ничего, а он освещает дорогу фарами и пытается этот автобус обогнать. Я в это время включил фары. Это надо было видеть этого водителя, понимаете? Это у него на лице был написан ужас. Я понимаю его ужас. Может, у меня был такой же ужас. На этой огромной скорости, на которой я еду в лобовой удар. И свернуть буквально некуда через бордюр. Деревья тут абсолютно. И у меня, и у него ситуация. Я только один сказал, мог сказать, Господи, спаси. И Господь спас. Вы знаете, если бы он затормозил, реакция, наверное, была бы затормозить. Мы бы встретились, я бы не затормозил. Потому что машина перегружена, и там бы не никакой тормоз не удержал на такой скорости. Я бы его, наверное, ну, не знаю, что бы там было со мной и с ним, но, в общем, во всяком случае, это было бы что-то ужасное. А он не затормозил. Он прибавил обороты, да, и начал уступать дорогу мне и прижимать этот автобус. Этот автобус тоже в бордюре прижимается, и как-то он ему фарами сигнализирует, и он правильный маневр делает. Он прижимает автобус, пропускает меня. Я выключил снова фары и, в общем, пронесся мимо. Он даже не понял, что случилось. И я до конца не понял, как мы разъехались. Потому что там, ну, может быть, только между нами, ну, так вот, коробок спичечный мог пройти. Я не знаю уже, как там случилось. Бог просто пронес. Вот. И дальше там где-то сирены, они уже тоже только слышны были, там уже потеряли меня из виду. И я повернул в какой-то переулок. Ну, не знаю, как я потом еще делал повороты некоторые, так уже Бог вел. Я подъехал к дому, где живет верующий брат. Я подъехал к дому, я узнал этот дом и начал быстро туда вот, ну, перегружать эти пачки. Было очень много. Машина загружена. И через забор просто перекидывать это. Перекидывать, а потом уже, когда я все перекинул, я постучал ему в окно и говорю, я вот вам привез литературу, да? Я не могу, сейчас уезжаю, потому что тут за мной гонится милиция. Вы тут как-то ее постарайтесь быстро убрать. И как Бог даст дальше. Вот. И так Господь меня сохранил. Уберег от смерти, друзья, в этот период. И я так понимал, что если мой черед придет страдать за Господа, Бог пошлет мне такую возможность еще в жизни. А вот сейчас нужно было сделать так. И Бог милость свою послал, сохранил, защитил. И эти Евангелия, они потом после были разведены благополучно. Вот. Я на утро пришел в милицию и говорю, я вот хочу документы свои найти, где чего-нибудь. У вас никто ничего не отнимал. Никто, ничего мы не знаем. Никаких актов не поступало, протоколов не поступало, ничего нет. Я уж не знаю. Либо Бог сокрыл это все, либо эти вот сотрудники ГАИ не стали уже, потому как они, может быть, нарекания могли бы иметь, и взыскания по службе. Они его просто дело это, наверное, скрыли каким-то образом. И так я потом этого даже и не знаю, этих последствий. Но знаю одно, что вот Бог в эту ночь рождественскую как-то защитил, сохранил. И с одной стороны мне было одиноко как-то и грустно немножко, что вот никого, никто не знает об этом, никого нет рядом, что вот ему помочь как-то, сохранить все это. А, вот. А Бог своей невидимой рукой сделал все чудным образом. Поэтому мне хотелось сказать, друзья, доверяйте больше Богу. И может быть Бог допустит какие-то такие, ну, критические обстоятельства, о которых, может быть, спустя там 20 лет придется и рассказать. Но Бог, вот, по милости своей, дорогие друзья, Он посрамлен не бывает. И в жизни, и в смерти Он бывает всегда прославлен. И тогда, когда тяжело и трудно, и тогда, когда легко и свободно, сегодня мы в таком общении свободном, и пусть Господь прославляется в нашей жизни. Но хочу сказать, чтобы нам сохранить свою жизнь в чистоте и святости, чтобы Он мог пользоваться нашими сосудами, чтобы Он мог употребить нас на дело служения. К славе Его. Аминь.